Мастерская. Прозвенел последний звонок. Олли и Артур не спеша шли по школьному двору, болтая о планах на каникулы. «Я еще не видела твоей карты», — сказала Олли. «А я еще не лазил на твое дерево», — ответил Артур. Они дошли до калитки. Олли бросилась на шею дедушке. «Привет, милая», — сказал он. Олли увидела фиолетовый рюкзак и просияла. Распевая «Всегда рядом», они пошли по дороге. Когда песня была пропета в седьмой раз, жилая часть города кончилась, и началась улица, сплошь застроенная мастерскими. Повсюду виднелись гаражи, рычали грузовики. Олли с дедушкой остановились перед автомастерской. «Здесь же папа работает», — вспомнила Олли, но дверь офиса была заперта, въезд закрыт металлической шторкой. «А где он?» «Он...» Дедушка почесал в затылке. «Он ушел по делам и попросил меня кое-что тебе показать». Дедушка поднял металлическую штору, и они вошли. В мастерской пахло бензином и краской. На полу лежали испачканные тряпки, а посередине стояла чья-то машина. Открытый капот обнажал железные внутренности в жирной смазке, и машина была похожа на пациента на операционном столе. Дедушка щелкнул выключателем. В мастерской зажегся свет. Когда Олли увидела стены, ей показалось, что у нее остановилось сердце. На стенах повсюду висели ее фотографии. Олли в колыбели, Олли за партой, Олли на батуте, Олли на пляже. Одни фотографии были сделаны в школе, другие — дома или на отдыхе. Рядом с фотографиями висели рисунки Олли, от первых неразборчивых каракуль до недавних зарисовок. На стенах буквально не осталось пустого места. «Это всегда тут висело?» — спросила Олли. Дедушка кивнул. «Много лет». Олли прошла вдоль стен, разглядывая фотографии, и поняла, зачем дедушка привел ее сюда. Он хотел поделиться с ней секретом о том, что на самом деле папа думает о ней и очень ее любит. Все это время она замечала лишь слона и его тяжелую серую тень. Но вот слон ушел, и Олли увидела свет, который до этого был спрятан от нее. Девочку как будто подняли над водой и показали океан. Целый океан секретов, который папа хранил внутри себя. Это было великолепное чувство. Но вот Олли опять огляделась, и улыбка сползла с ее лица. «А велосипеда нет», — грустно сказала девочка и повернулась к дедушке. «И где папа?» Дедушка поднял брови и похлопал по рюкзаку. «Тебя ждет еще один сюрприз», — ответил он.